7 мая. Сегодня в «Известиях» есть два места, очень приятных для воображения. Оказывается, счет на электронных машинах имеются так называемые запоминающие трубки. Это уж довольно далеко на пути к роботу. Второе. В арфе та толстая массивная часть из дерева, та часть, которую артист держит прижатой к груди, которую как бы обнимает, называется колонной. В «Известиях» описано, как старый мастер на фабрике музыкальных инструментов, занимающийся этим 60 лет, пишет на колонне арфы золотой краской лепестки. Пожалуй, еще не так близко до робота. Вообще говоря, поразительный номер газеты. В нем же, где запоминающиеся трубки и золотые лепестки на колонне арфы, есть еще и сообщение о введении смертной казни за убийство. Вот он, в сравнении с роботом, человек из белка. Он любит убивать и любит казнить. Но все же, он, а не какое-либо другое существо, одновременно с тем, что любит убивать и любит казнить, изобретает запоминающую трубку и сочиняет музыку. Подумать только, среди какого мира живешь, и кто ты сам, а я ведь думал, что самое важное — это не ставить локти на стол.